Глава вторая. Разящий нашелся там, где я и предполагал. На маленькой пристани, скрытой зарослями прибрежных деревьев. Анилит бережно сохранил всю нашу добычу, судя по уложенным тюкам, бочкам и сундукам. Видимо, собирался переносить в замок, а значит, где-то могло храниться и другое добро. Надо еще раз проверить, не пропустил ли я какой-нибудь потайной ход. Северянин задолжал мне моральную компенсацию. Алексей со Златой валялись, прижатые между грузом с обеих сторон. И не шевелились, хотя связаны не были. Значит, Анелит отравил их. Хорошо, что я его не убил, подскажет противоядие. Когда я ступил на палубу, они живо забегали глазами. Радовались, видимо. «Ну что, бедовые?» — хмыкнул я. «Дождались спасителя. Сейчас я вас вытащу». Но только я потянулся к Козлате, как она вдруг испуганно ахнула, брови поднялись домиком, а лицо исказилось в ужасе. «Эй, ты чего?» — отпрянул я. «Неужели ловушка?» «Анелит, гаденыш, ну я тебя!» «Отойди!» — через силу прорычал Алексей. Язык его плохо слушался, челюсть тоже слабо двигалась. Сам он уже начал приходить в себя и даже сумел дернуться в сторону Златы, будто защищая ее от чего-то. Но ведь тут был только я. Что-то не так? Я настороженно огляделся, попытался отыскать ловушки. Но не похоже, чтобы северянин их устанавливал. Он ведь не ожидал, что я прибуду раньше. «Ты!» — прошипел, вздувая ноздри Алексей. «Я!» — кивнул ему в ответ. «Кто ж еще? Или вам зрение тоже отбило?» «Светозар!» Услышав свое настоящее имя, я замер на месте. Воцарилось молчание. Ветер, шелест листьев будто специально усилились, а за бортом плескались рыбы. Любопытная синица приземлилась на мачту и с интересом наблюдала за нами. Слова застряли в горле. Что Анелит знал про меня, воспринялось более-менее спокойно. Надо полагать, Анна позаботилась, чтобы ее потомки помогли мне возродиться. Но что-то пошло не так, и их тоже поразила болезнь, которую распространили мои проклятые соратнички. Чтоб им за кромкой вечно икалось. Но почему-то я не подумал, что гаденыш осмелится рассказать обо мне Алексею и Злате. Будь это Батур или Свари, не так страшно. Но Алексей много натерпелся, будучи потомком моего рода. А Злата жила в Стариграде и отлично знала, кто такой узурпатор. И они мне ближе остальных в нашей небольшой компании. А значит, эта тайна сильнее ударила по ним. Все равно не нашелся, что ответить. Только вздохнул, махнул и закинул обоих на плечи. Алексей пытался слабо брыкаться, но тело не слушалось. Он хрипел, но в таком положении даже сказать ничего не мог. Злата сжалась от страха. Как могла, конечно. Притаилась и даже зажмурила глаза. Меч Свари тоже решил прихватить. Лучше будет под рукой, а то снова куда-нибудь пропадет. Кулак не выдержит таких переживаний снова. Анелит к нашему возвращению уже очнулся. Это ему не помогло, двигаться он тоже был не в состоянии. Правда, мне пришлось обойтись без яда. Связал покрепче, обложил заклинаниями. Испытательные образцы на самом деле работали, когда кто-то приближался на расстояние в один шаг. Или не работали. Опробовать так и не удалось. Анелит, кажется, и не пытался сбежать. Запустив духовную силу, я отключил печати и положил своих друзей, если они все еще ими были, рядом с северянином. Так, ребятки, сам сел на основание разбитой колонны напротив них. «Значит, вы теперь ведаете, кто я таков на самом деле». «Я знал это с самого начала», — прорычал Анилит. «Да понял уже. Лучше скажи, как из них яд вывести. Но потом». «Боишься, что твои друзья обернутся против тебя?» Гаденыш так ухмыльнулся, что мне очень уж захотелось закончить начатое и снести его наглую голову с плеч. Но Анна вряд ли бы такое одобрила. Не для того она готовила для меня возвращение, чтобы я ее кровь проливал. Пускай и дальнюю, да к тому же подпорченную всякой чернухой. Меня вообще мало что может испугать, пожал я плечами и перевел взгляд на Алексея. А ты так быстро поверил незнакомцу. Может, я и ошибался в тебе. Это задело Алексея, но вместо раскаяния вызвало протест. «Все сходится!» — натужившись, воскликнул он. Даже смог немного пошевелить конечностями. Крепкий. Злата до сих пор не шевелилась, хотя, может, и пыталась скрыть, что может это сделать. Хитрая же. Что сходится? «Ты не ведешь себя как лют!» Ему пришлось отдохнуть несколько секунд, чтобы продолжить. «Рецепты! Боевой опыт! Ты умеешь куда больше, чем он просто!» Пока Алексей снова прервался на отдых, я решил продолжить за него. «Просто еще телом недостаточно силен. Это верно. Использую как могу, но до предела еще далековато. Но знаешь, я размышлял и понял, что Люд был похож на меня. По крайней мере, он обладал куда большим умом, чем все Нелидовы. Чем любой в Стариграде. Потому что сумел отделить зерно от плевел. Захотелось есть. Взмахом руки я поджег костер. Дым быстро устремился кверху, в дыру на потолке. Повеяло теплом, особо гревшим после морозной магии Анилита. Его лед до сих пор держался на дальней стене, и оттуда веяло прохладой. Нет, Алексей, я не про мою настоящую личность. Да и Люта ты практически не знал, так что сблизился именно со мной, а не с ним. Я про то, как весь род поверил, что их основатель — жесткий тиран и ужасный узурпатор, захвативший власть. «Разве не так?» — хмыкнул Анилит. Я призадумался, пожал плечами и подозвал Задора, который отдыхал во внутреннем саду. Притомился так, что проспал даже нашу битву, бедняга. Да, я жестоко обходился с врагами, но с друзьями был щедр и добродушен. Подумалось, это меня изгубило, но вслух говорить не стал. А власть, она всегда бралась силой. Просто кому-то удавалось держать ее так долго, чтобы остальные позабыли об этом. И в мое время это оказалось необходимо. Иначе бы всех истребили демоны. «Демонов победили великие предки!» — не очень уверенно возмутился Алексей. «Ваши великие предки едва не обосрались, пока ждали меня!» — фыркнул я. Задор тоже фыркнул, будто мне в поддержку, за что и получил вялую морковку и с жадностью ее слопал, обслюнявив мою ладонь. Сначала нужно проверить, сыт ли конь, не мучает ли его жажда, и только потом самому приступать к трапезе. «Лжешь!» — злобно прорычал Анилит. «Анелия поведала нам, она...» «Анна и мне оставила послание», — перебил я. Ее имя на их языке звучало куда сложнее. Я стал называть ее Анной, а через века, видимо, получилась Анелия. Почему-то это показалось интересным. Прочие имена передались в точности. Может, потому что ими обозвали государство и народы? И она сама повела меня по пути возрождения. «Где исток сварга?» Анилит, конечно же, не ответил. «Ладно, попробуем по-хорошему». Бергира я уложил в одиночку. Подвиг ваших хреновых предков состоял лишь в том, что они поддержали его до моего прихода и не дали разрушить часть города. «И где же ты был?» — спросил Алексей. На его лице и в голосе чувствовались сомнения. Он колебался, верить мне или нет. Но это уже неплохо. Я... Тут мне вспомнилось, как я занимался утренним ничего не деланием и забыл, где находится собственный меч. Наверное, не стоит делиться этими подробностями в такой момент, поэтому решил ответить расплывчато. Я был императором, не забывай. У императора много важных дел, и присмотр за стенами в этот список не входит. Голос удалось сделать стальным, так что Алексея проняло. Колебания склонялись в сторону меня. А вот насчет Златы не уверен. Она мало что выражала и лежала спокойно. Анилит же до сих пор сопротивлялся. «И все равно, великие предки тебя свергли, значит, было за что! Хорошего правителя не свергают!» Надо признать, его слова задели меня. «Хорошего правителя не свергают». Но разве я был плохим? Я желал лучшего своим подданным. Жестоко карал за нарушение закона, и потому он работал во всех провинциях. Вельможи по струнке ходили, потому как знали, что мне, рожденному обычным охотником, совершенно наплевать на древность их крови. Закон для всех. Он выше рода, выше любых авторитетов. Только император мог сравниться с законом. Моим советникам не нравилось, что я плевал на то, кто где и кем родился. Костер разгорелся достаточно, чтобы поджарить на нем пару куропаток, пристреленных вчера. Я принюхался, еще не пропали. Затем посмотрел на глыбы льда в углу и подумал, что там можно будет некоторое время хранить мясо. Да и вообще, место довольно уютное. А Нелит не дурак, что обосновался здесь. Каждый хотел тянуть одеяло на себя, — вздохнул я. Кажется, впервые с момента Возрождения удалось поразмыслить над этим. — Хочешь сказать, летописи лгут? Ты весь такой хороший, был неправедно свергнут! — голос Анилита отдавал ненавистью. Как я мог такое не почувствовать, когда встретился с ним впервые? — Я уже говорил, Светозар, хороших правителей не свергают, помню. Ощипывать дичь не стал. Просто спалил перья, выпотрошил, промыл, насадил на вертел и принялся медленно вращать. Мясо быстро зарумянилось, выступил сок. В животе заурчало. Я был строгим, да, но не ужасным. Поймал себя на мысли, будто сам перед собой оправдываюсь. Откуда-то вдруг появились сомнения. Я сумел объединить человечество в борьбе с демонами. Мы загнали тварей в самые отдаленные уголки. Вглубь лесов, в болот, в труднодоступные части гор. Они до сих пор там прячутся и лишь изредка осмеливаются высунуться. Это все моя заслуга. Аромат жареного мяса все сильнее тревожил желудок. Краем глаза заметил, как Алексей сглотнул, и даже Анилит отвел взгляд. Тоже голодные. «Да, ты прав», — вдруг согласился северянин, все еще смотря куда-то в сторону. «Сражение с демонами у тебя никто и не отнимал. Но что было потом? Когда империя окрепла, ты начал притеснять народы, казнить людей сотнями, тысячами. Ты...» «Не я!» «Думаешь, император подписывает каждый указ в империи? Даже в какой-нибудь захудалой деревушке?» «Судьи начали карать, не разбираясь. Палачи работали, не думая. Кровь невинных на твоих руках!» Взорвался Анилит. «Даже до захудалых деревушек дошел ужас перед тобой. Судьи под страхом смерти предпочитали казнить. Так хоть никто не пожалуется. Палачи! Палачи никогда не думали! Им что бездомного рубить, что честного горожанина? Думаешь, Анелия не защищала тебя в своих посланиях? Думаешь, я не знаю, что она была пленена тобой не телом, но душой?» Куропатки почернели. Вертел я уже крутил, не задумываясь, но в душе будто узел скрутился. «Лю... Светозар...» — тихий голос Златы заставил всех обратить на нее внимание. «А ты уверен, что был хорошим императором?» Я не ответил. Мясо напрочь сгорело, да и аппетит пропал. Махнул, выкинул вертел на улицу и подошел к сумке, которую оставил неподалеку. «Анна так не думала», — пробормотал сам себе, доставая записку, оставленную в истоке стрига. «Кстати, об истоках». «Где сварк?» — обернулся я к Энелиту. «Говори, северянин. Сам же сказал, что я жестоко беспощаден». Не ответил засранец. «Ну ничего, наверняка я его недостаточно тщательно осмотрел, пока связывал. Спешил забрать друзей, которые теперь нос от меня воротят». Но ничего не нашлось его второй раз. И Анелит как-то спокойно отнесся к моим попыткам отыскать исток. Только стиснул зубы покрепче. «Хм, открывай рот», — приказал я. Опа, заволновался. «Эй, нет-нет-нет-нет, вот этого делать не стоит», — предупредил я. «Как ты думаешь, исток в твоем брюхе без последствий пройдет? И он большой, да и сваргу не понравится, как с ним какой-то человечишка обошелся. Уверен, пустит всю силу своего осколка, чтобы поразить тебя яростным пламенем». Задумался северянин. Сглотнул, но от нервов, а не чтобы проглотить исток. «Вот-вот, умница, открывай рот», — повторил я. «Ну, не хочешь, как хочешь». Терпение кончилось, поэтому вдарил ему по животу посильнее. Анилит свернулся, раскрыл пасть и выплюнул исток, откашлившись. «А мог бы просто отдать», — вздохнул я. Затем поднялся, вздохнул еще раз, готовясь встретиться с довольно вредным богом огня. перешагнул через Анилита, взял камень, приготовился. И ничего. Засранец не явился. «Эй, Сварк, ты где?» Потряс исток, присмотрелся. Свет духовной силы переливался внутри. Ее там явно хватало, чтобы поговорить со мной. Но ничего не происходило. «Что ты делаешь?» — нахмурился Анилит. «Я хочу поговорить со Сваргом, а он почему-то молчит». Снова потряс камень, постучал пальцем. Дома явно кто-то был, но отворять не хотели. «Поговорить с Богом?» — удивился Алексей. «Ну как с Богом?» — пожал я плечами. «Так, божок! Никогда не воспринимал его всерьез и совсем не понимаю, почему его выбрали для...» «Ты совсем страх потерял, Светозар!» Оглушительный рассерженный рев раздался у меня в голове. А затем все вокруг затмила алая горячая пелена с запахом гари. Замок исчез, и на его месте открылось темное звездное небо. Кажется, это была кузница Сварга. Бог огня покровительствовал кузнецам и сам любил ковать оружие и доспехи. Мой меч выковал именно он. И при каждом удобном случае... «Я ему такой чудный клинок подарил, а ты божок! Жалкий человечишка! Да я тебя испепелю!» Коренастый, с широкими плечами и руками толщиной с мою ногу Сварг с гневным видом шагал прямо на меня. «Не подарил, а проспорил», — возразил я. «Но меч и правда чудный. Правда, у меня сейчас другой». Мои слова не понравились Богу. Но он оглядел меня, хмыкнул и с нескрываемым удовольствием бросил. «Ты сейчас мой меч и не поднимешь». Спорно. Анна поднимала его, даже не будучи особо могущественным магом. Но спорить не хотелось, да и отчасти он был прав. Тот меч я разве что носить и мог. Использовать пока силёнок не хватило бы, но это скоро изменится. «Буду краток, засранец», — пробасил Сварг. «Мой исток нужно нести дальше и хранить до самого конца, знаю уже». Сварг нахмурился, но продолжил. «А следующий исток живо, он находится, я его уже отыскал». Бог замолчал, похлопал глазами, а затем взорвался. «Тогда зачем ты меня спровоцировал, чертов проказник?» «Думал, ты чего дельного скажешь». «Чего именно?» Я не сразу додумался, но вдруг вспомнил. «Как вы пропали? Боги, в смысле? Что с вами случилось?» Живо ответила, но сделала это как-то размыто. Может, Сварг подробнее расскажет? «Мы проиграли войну новой магии», — неожиданно ответил он. Думал, придется уговаривать. Но, похоже, ему хотелось выговориться. «Кто-то научился пользоваться магией без помощи истоков. Кажется, это случилось на востоке, за драконьими горами. Но эта отрава быстро перекинулась на всю твою империю, Светозар». Последний он сказал с укором. «Отрава? Это не так уж плохо, как по мне. Мой глаз богов чем-то похож на нынешнюю магию». «Да, мы даровали тебе силу. Но только тебе. А когда тысячи людей начали поглощать и использовать духовную силу, мы ослабли. Сначала это было незаметно, и никто не обратил внимания. Но потом стало слишком поздно». Сварг посмурнел. Подошел к наковальне, где лежал тяжелый молот, взялся за него, вздохнул. Это была иллюзия. Он не мог использовать свое орудие. Не мог разжечь горн до белого пламени и выбивать искры из раскаленной стали. «Кто-то сгинул, кто-то обратился в духов. Мы тоже, но частично. Оставили осколки в надежде, что ты исправишь, что натворил». «Я натворил?» «Нет, но это уже наглость». «А кто ж еще? Империя позволила знания Запада перенести на Восток, а то, что получилось в итоге, распространить на весь Арахат. Ты создал империю, и она сожрала даже богов». «И себя тоже», — вздохнул я. Иллюзия была хорошей. Жар, запах заставляли потеть, хотя и тело у меня наверняка сейчас было духовное. Сварк уселся на широкий пень, который предпочитал мягким креслом и прочим удобством. «Ладно, Светозар, мое время на исходе. Помоги нам вернуться, прошу тебя». Я даже удивился, чтобы Сварк и просил. Живо сказала, не получится сделать, как было прежде. Перемены уже случились. Сварк кивнул, несколько секунд смотрел куда-то в сторону, а затем с грустью признался. «Я надеюсь просто не потерять себя, Светозар. Другие, они перестали быть собой, растворившись в духовной силе, а я не хочу. Бог огня снова повернулся ко мне. Во взгляде надежда боролась с отчаянием. «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал я. И пелена развеялась. Очнулся рядом с Энелитом. Северянин ерзал, пытался освободиться. Я подскочил и заставил его успокоиться, пнув под бок. «Что это было?» — процедил он. «Что с тобой?» «Люд!» — перебил его Алексей. «Он проговорился! Сварий и Батур в опасности! Ублюдок натравил на них Глора!» Энелит рыкнул, попытался достать Алексея ногой, а затем со злобой глянул на меня. И я понял, что это правда. Зараза! Надо скорее им помочь. Надеюсь, я не опоздал.